нити из давнего, нити в будущее. Еще задолго до нашей эры человечеству было известно несколько тысяч узлов. В разных странах, у разных народов мне приходилось слышать легенды и предания, видеть гадания и колдовские обряды, связанные с узлами. Узлы-убийцы, узлы-амулеты, спасители и соединители, узлы-гипнотизирующие, привораживающие, лечебные. Я видел, как ворожеи и колдуны с их помощью объединяли и ссорили людей, восстанавливали и разрушали память, взбадривали и подавляли волю, как рассыпался от неизъяснимого ужаса боевой строй воинов из-за того только, что один знаток древних тайн развязал какой-то узелок. Что скрывалось за всем этим? Массовый гипноз, ловкие фокусы или нечто еще необъяснимое, непонятное для большинства людей? Может, правы хранители древних знаний? Они объясняли мне, что узел – это символ связанных воедино материи, энергии, времени, пространства и информации. Когда же человечество научилось вязать узлы? Что было раньше? Их хозяйственное предназначение или магические, ритуальные? А может, все началось одновременно? С того момента, когда человек привязал камень к деревянной палке жилами зверя и закрепил их узлом. Такой топор приносил больше удачи на охоте, чем камень, прикрепленный к палке простой обмоткой. И древний человек посчитал, что удачу приносит именно узел. Тысячи лет назад в разных уголках планеты люди изобрели множество так называемых самозавязывающихся узлов. Голова, хвост дракона, смертельная лиана, щупальца осьминога, хвост бешеного льва. Названия были разные, а смысл один. Чем сильнее жертва пыталась освободиться от подобного узла, тем смертельней становилось объятие петли. Пока известно немного древних народов, у которых существовало узелковое письмо, но я уверен, будут найдены доказательства того, что первые веревочные документы возникли не намного позже, чем письмена, выбитые на камне. Узлом жизни скрепили жрецы врата, ведущие к саркофагу фараона Тутанхамона. Пожалуй, наиболее известный узел на свете – Гордиев. Около 3000 лет назад в северо-западной части Малой Азии на побережье Черного моря образовалось Фригийское царство со столицей Гордион. Согласно легенде, город основал царь фригийцев по имени Гордий, выходец из бедной семьи земледельцев. Однажды, когда он работал в поле, прилетел огромный орел и уселся на ярмо быков. Люди, увидев это, сказали: «Свершилось великое знамение. Ждут Гордия великие перемены». Через несколько дней фригийцы узнали, что их старый царь умер, и обратились к оракулу, владеющему тайнами всех узлов мира. «Укажи, о мудрейший, кого избрать нам своим правителем?» Оракул ответил: «Выбирайте первого встречного, идущего к храму Зевса, ибо дано ему познать тайну узла мира». Первым встречным оказался бедный земледелец Гордий. В цитадели, основанной им в столице, Гордий поставил свою повозку, а ярмо опутал золотистой, подаренной богиней Кибелой, веревкой и повязал ее неведомым никому способом. «Тот, кто сумеет развязать этот узел, станет повелителем Азии, всех ее земель и народов», — объявил новый царь. Прошли века, и другой царь, великий полководец Александр Македонский, ступил на землю фригийцев, чтобы покорить могущественную Персидскую империю. Знающие люди подсказали ему: «Сумей развязать Гордиев узел, и Азия откроется перед тобой». Не стал долго размышлять и раздумывать Александр. Молод и горяч, нетерпелив, выхватил он меч и перерубил Гордию в узел. 9 жрецов-хранителей волшебного узла вскликнули от ужаса. «О, клянемся матерью боговки белой, ты совершил великий грех!» — сказали они Александру. «Ты направил человечество по смертоносному пути, там, где надо развязывать узелки проблем жизни. Мыслить и действовать сообща люди будут рубить с плеча и обрекать тем самым себя на гибель. Ударом меча ты укоротил свой век. Азия уже не достанется тебе, а потомки твои станут рабами азиатскими. Так будет, будет, будет». Не на шутку разозлился Александр. Он велел схватить 9 жрецов и сказал им: «Как перерубил я Гордию узел на 3 части, так перерублю и Азию. Одна часть будет посвящена земле. Ее жители станут взращивать для меня великие урожаи. Другую часть посвящу морям. Ее жители создадут для меня великий флот и будут громить моих врагов и добывать морские богатства. А третью часть посвящу небу, и станут ее жители возносить мою славу до неизмеримых высот и молить за меня богов. А с 3 обрывками веревок, что остались от Гордиева узла, я поступлю так. Первый зарою в землю, второй утоплю в море, третий велю сжечь на самой высокой горе, чтобы весь дым ушел в небо». «Не делай этого», — взмолились жрецы-хранители, «ибо распадется связь времен и народов, духа и материи, слова и дела, прошлого и будущего. Люди станут рождаться и жить не в своем предназначенном им времени. Знания и сила придут не к тем, кто достоин их. Дороги человеческие поведут в никуда». Рассмеялся в ответ Александр Македонский. «Вот и думайте теперь, дерзкие мудрецы-чародеи, как уберечь людей от этого. Посмотрим, что сильней, узел или меч. Думайте, ищите 3 обрывка Гордиева узла. У вас будет много времени для размышлений. Если не умрете от голода и жажды, если не убьют вас пираты, если не съедят злобные твари морские». Царь повелел посадить жрецов-хранителей на старый корабль без еды и воды и крикнул вдогонку: «Блуждайте, ищите нити из давнего, нити в будущее. Да увяжите их узлом, который не возьмет ни один меч».